Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете курс библейской истории, который в это время затрагивает личность и жизнь царя Давида. Замечательной личностью был этот человек в истории по сердцу Богу. Но к прискорбию он впал в грехи тяжкие, хотя имел сердце доброе, молитвенное и богобоязненное. Об этом уже шла речь раньше. Хотя Господь простил его и не поразил сразу смертью за Урию, убитого на поле войны по повелению Давида, невинного офицера-патриота, взяв его жену Версавию себе в жены. Однако многие беды, скорби, страдания семейные и всенародные постигли его по воле Божией до конца его земной жизни. Секрет его успеха в управлении Израилем состоял в том, что он искал указаний Господних в трудных обстоятельствах личных и для всей страны. Он приходил в молитве к Богу и спрашивал, как ему быть в этом случае. И Бог отвечал ему. Картина совершенно противоположная против действий Саула. За все милости Божии и прощение Давид воспел песнь, о которой сказано во второй книге Царств, 22 главе. «Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой. Бог мой — скала моя, на Него я уповаю, щит мой». И другие чудные слова веры, надежды и любви к Богу. Это гимн благодарения и хвалы за всю нежную доброту Божию, проявленную даже в наказании царя. «Призову Господа, достопоклоняемого, от врагов моих спасусь. Избавил меня, ибо благоволел ко мне». Когда он говорил в этой главе о своем осторожном поведении, дабы не согрешить, это относится ко времени его бедствий, гонения Саулом. Давид не сделал зла Саулу, не протянул руки своей на него, хотя имел возможность даже прекратить его жизнь сам или повелев оруженосцу. Но этого Давид не совершил. Грех его начался со дня падения с Версавией и смерти ее мужа. Псалмы Давида свидетельствуют о мире сердца его, потому что Господь простил его и даровал возможность среди скорбей и невзгод вести народ Израиля к победам и славе. Появились друзья у него даже среди сильных мира, как Хирам Тирский и другие. Псалом 50 — молитва многих из верующих в Бога людей. А 39 псалом свидетельствует о триумфе души. «Твердо уповал я на Господа, и Он услышал меня и извлек из страшного рва и тинистого болота». Воспев эту песню хвалы и благодарения Господу Богу, Давид снова духовно ослабел, не вопросив Господа о том, что было у него на сердце. Раньше он часто спрашивал в молитве, как ему быть, желаниями своими, или когда он не знал, как ему поступить в трудностях, управлении и жизни. Это его поведение генералу Иоаву взять помощников и пройти всю землю Израилеву и сделать перепись народа, невзирая на свои прошлые проступки, Иоав не выразил одобрения этого плана, но исполнил его. Слово царя превозмогло. Какова причина руководила Давидом в деле этой переписи? Хотел ли он знать силу своего царства на случай войны, или хотел сделать налог для постройки храма, приготовляя материал для него, но зная, что не будет строить, а совершит это сын его? Исполнились слова пророка Самуила, который сказал народу, когда они требовали себе царя, что царь потребует налоги, а сыновья и дочери народа будут служить ему. Духовная слабость Давида явно обнаружилась, и он начал полагаться всецело на мощь человеческой силы, армии большой и вождей ее. Перед этим, в этой главе, перечислены сильные и храбрые офицеры. Он забыл, что Господь поборол всегда за Израиля немногочисленными армиями, малым числом людей. У Гедеона было только 300 человек. Господь повелел ему не идти с тысячами против противника и победил. Печальное событие опять в жизни Давида. За это действие его пришло наказание свыше, возвещенное через пророка Гада. Из трех наказаний Давиду дан был выбор, и он выбрал моровую язву, дабы она пришла на народ и на дом его. 70 тысяч народа пало за короткое время. Ангел-губитель стоял на гумне Орны и Вусиянина, на древнем месте горы Мария, где Авраам приносил Исаака в жертву Богу и был спасен, Исаак — отец его, а умер Овен, невинный, на жертвеннике. Это указание на голгофскую смерть Христа Иисуса за грехи мира. Когда Давид увидел смерть народа, то воззвал Господа и просил, чтобы дом его был поражен. Но не овцы, народ невинный, и Господь остановил язву, но Давид должен был принести жертву. Он пожелал купить это место, Орны, для принесения жертвы, на что тот согласился, конечно, но не желал брать серебра за поле и волов. Однако Давид настоял и уплатил ему 50 сиклей серебром. Соорудил Давид жертвенник там и принес мирные жертвы и всесожжения. Бог помиловал народ, и язва прекратилась. Так ради Христа Бог снимает язву греха с человека, кающегося. Но это место позже было местом для воздвижения храма. Сознание Давида, что он согрешил пред Богом, с делом переписи народа Израиля. Наши времена совсем другие, и причины другие. Хотя вопрос гордости в сердцах правителей не исключен. Желание его принести жертву Богу и снять вину себя и народа остановит страшную язву, весьма овладела царем. Он хотел понести расходы, чувствовал свою вину, считал себя грешным. Поэтому мы возвращаемся к его необычайному разговору с богатым фермером Орной. И взглянул Орна и увидел царя и идущих слуг его с ним. Когда подошли они, то Орна поклонился царю лицом до земли. И сказал Орна: «Зачем царь пришел к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». Заметьте богобоязненность Орны и готовность жертвовать самым лучшим, что здесь было у него. «Пусть возьмет и вознесет в жертву Господин мой царь, что ему угодно». Какая готовность быть послушным Богу и царю? Вот волы и всесожжение, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Вот этот царь Орна отдает все царю. Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой да будет милостив к царю». Орна видел страдания Израиля и чувствовал, что язва могла коснуться и его дома, и самого его. Доброе сердце было у этого человека. Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не возьму жертвы для Господа, и вознесу ее, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник и принес жертву всесожжения и мирные жертвы. После Соломон увеличил этот жертвенник, потому что он был мал. Не забудем, что это было священное место на горе Мария. Мы говорили уже об этом, где Авраам устроил жертвоприношение ради Исаака. Бытие 22 глава. Явление ангела укрепило веру Давида, что там должен быть устроен жертвенник, а потом дом Божий. Последние годы жизни и царствования Давида не принесли ему мира. Кто будет царем после него? Он приготовлял царствованию Соломона, имя его означало «мир». Но другой сын, второй после Авесалома, сказано в Библии, возгордился и говорил: «Я буду царем». Красивый и полный амбиций, он завел себе колесницы и 50 скороходов. Давид знал об этом, но не противился ему. Генерал Иоав и священники, и священник Иофар поддерживали его, но другие священники и пророк Нафан не были на его стороне. Об этом маневрировании Адони друзья Давида доложили ему. Нафан посоветовал Вирсавии войти в спальню больного царя, и она ходатайствовала за Соломона. Она сказала: «Глаза всего народа устремлены на тебя, царь». В это время вошел к нему пророк Нафан. Они говорили царю, что он обещал престол для Соломона. Аминь.